Глава 11. Но кто бы мог подумать, обладатель парфюма, который так мне понравился, и мой знакомец с дороги — один и тот же человек. А еще он оказался моим соседом, мужчина с потрясающими серо-голубыми глазами и умопомрачительным парфюмом, смотрит на меня сверху вниз. В его глазах вспыхивает узнавание, а я впадаю в секундный ступор. У него прекрасная фигура, широкие плечи, руки с рельефными мускулами, которые подчеркивает плотно сидящая серая футболка. Ткань не скрывает, что и торс тоже очень даже ничего, явно за собой следит. Синие спортивные штаны. Мужчины любят этот цвет почти все. И на ногах домашние тапочки. Это так мило. «Привет, Андрей!» Само вырывается у меня. «Ой, прости», — спохватываюсь я, от неловкости прикусывая губу. «У него же дочка, та самая милая и немного любопытная девчушка. А к ней еще прилагается мама. И вот ее маме такие заигрывания точно не придутся по душе». «Ой, прости», — я опускаю взгляд. «Просто неожиданно получилось». «Да, очень», — усмехается Андрей. «Мне дочка сказала, что у нас новая соседка. Мне и в голову не пришло, что это можешь быть ты». Зато я сразу поняла, почему Андрей не попросил мой номер и в разговоре обошелся общими темами. Он женат, и дочь школьница, а кольцо носить может ему неудобно или просто забыл надеть. И даже какое-то уважение появляется, что не стал заигрывать, хотя и видел, что я не против. «У тебя милая дочь». Я чувствую, как мои щеки начинают гореть. «Да», — улыбается Андрей. «Немного непоседливая, правда». «О, проходи». Он распахивает дверь шире. «Что я тебя на пороге держу?» «Нет-нет», — испуганно отказываюсь я. «Что-то мне не хочется встречаться с его женой, которая почему-то еще не вышла посмотреть, с кем разговаривает муж. Это неудобно». Я всего лишь хотела попросить шуруповерт или набор отверток, если есть. Проходи. Андрей берет меня за запястье. Пальцы у него горячие. Мою кожу аж покалывает от этого прикосновения. И мурашки побежали. Черт, такая реакция вот вообще не в тему. Не нужен мне уже никакой шуруповерт. Я квартиру новую буду искать. Еще не хватало вздыхать по-женатому. Но Андрей настойчиво тянет меня в квартиру, и я делаю шаг за порог. Извинюсь перед его супругой, а больше постараюсь им на глаза не попадаться. Я знаю, как это больно. Сама выехала на чистой злости и поддержке родителей. «Пап, там кто?» Из комнаты выглядывает его дочь. Растрепанная, хвостик набекрень. «Папа, это же та красивая соседка!» — говорит совершенно бесхитростно. Спустя секунду понимает, что сказала, и ужасно смущается. «Здрасте!» — и шмыгает обратно в комнату. «Привет!» — медленно тяну, растерявшись немного. «Катюхе немного не хватает так-то!» Андрей смущенно трет шею. Она частенько сначала говорит, а потом думает. «То есть я некрасивая? Все еще немного огорошенная, зачем-то спрашиваю. Что-то я торможу, однако». «Да? То есть нет?» Андрей смущается еще больше. «Красивая, я хотел сказать». «Извини», — выдыхает. «Так зачем тебе отвертки?» «Стеллаж хочу собрать», — отвечаю после короткой паузы. «Я просто забыла, зачем пришла. Лучше шестигранники, конечно». «Шуруповерт с битами?» — почему-то спрашиваю. «Сама собирать будешь?» — несколько напряженно спрашивает Андрей. «Да», — киваю. «Там ничего сложного. Просто продавец немного подвел, а я свой инструмент еще не купила». Начинаю объяснять, почти оправдываться. Ужасно неловко себя чувствую. «Черт! Черт! Черт! Черт!» «Взрослая женщина, а мямлю, как девчонка, с которой заговорил первый красавчик школы. Хотя я и в школе никогда мямлей не была». «Проходи в зал». Андрей показывает на дверь. Я сейчас посмотрю, что у меня есть подходящего. Должно быть. Так там шурупы или конфирматы?» «Там раздолбай, поставщик», — отвечаю я. Хотела сказать другое слово, но вовремя спохватилась, потому что ребенок может услышать. «Возвращать смысла не вижу. Доработать напильником, и будет нормально. Но по поводу такой недобросовестности выскажусь». «Ты так хорошо в этом разбираешься?» В голосе Андрея появляется удивление. «Я же проектировщик». Улыбаюсь слегка самодовольно. «Я вроде говорила, или нет?» «Прости». Андрей встряхивает головой. «Может, чаю?» «Кать, поставь чайник». «Нет-нет», протестую я. «Неудобно. Да и там стеллаж. Мне бы только инструменты». «А мужская помощь не нужна?» Мне показалось, что в голосе Андрея проскользнули нотки обиды. «Мне очень неудобно отрывать тебя от домашних дел. Начинаю оправдываться. Да и жена твоя будет не в восторге. Ну вот, я все-таки это говорю». «Кать, не надо чай!» — кричит Андрей. «Пап!» — Катя выглядывает, я так понимаю, из своей комнаты. «Так надо или нет? Ты определись!» «Мне нужно помочь Яне собрать стеллаж». Андрей поворачивается к дочери. «Ты сама посидишь?» «Я уже не маленькая». Смешно так закатывает глаза Катя и скрывается в своей комнате. «Ну вот!» — Андрей разводит руками. «Очень самостоятельная. Так, инструменты. 5 минут подожди». «Я-то подожду, а мне потом его жена выскажет, что кручусь перед чужим мужем. Андрей, просто одолжи мне инструменты. Мягко прошу его. Я сама соберу этот стеллаж. Там ничего сложного». И добавляю тише, чтобы его дочка не услышала. «Я не хочу, чтобы жена потом высказывала тебе претензии». Андрей замирает, медленно выдыхает. «Не переживай, претензии мне высказывать некому. Я отец-одиночка». Заканчивает с растерянной и грустной улыбкой. Краснею, кажется, до корней волос. Ужас, как неловко вышло. «Прости», — тихо произношу. «Я не хотела тебя задеть». «Все нормально». Андрей натянуто улыбается. «Так, теперь, когда мы выяснили, что моей семейной жизни ничего не грозит, тебе помочь со стеллажом? Или у тебя тоже могут быть осложнения?» «Да нет. О себе мне говорить гораздо легче. Я с недавнего времени в разводе. Вот, переехала сюда». «А мне тогда показалось, что ты ехала кому-то». Андрей отводит взгляд, быстро тараторит. «Так, инструменты. Я возьму весь набор. На работе подарили. Там все есть. Отвертки разные. Даже шестигранники от большого до очень тонкого». «Спасибо большое. Я тоже мнусь от неловкости. Может, все-таки я сама? Неудобно отрывать тебя от отдыха. Да и дочери твоей. Наверняка не хочется одной вечер проводить. Она в школу ходит, да?» «Во второй класс», — отвечает Андрей, скрывшийся за створкой встроенного шкафа. Я, тихо выдохнув, осторожно оглядываю доступную мне часть квартиры. Двушка, улучшенная. Интерес у меня сугубо профессиональный, тем более дом интересный, не самой типовой планировки. Хочешь, не хочешь, а подмечаю я все. Чуть потертые местами обои, не самую эргономичную расстановку мебели, огрехи в ремонте. Не глобальные, но от меня не скрывающиеся. Да и плафоны бы протереть. На них не висит паутина, но должны быть более прозрачными. «Яна, хватит!» — торможу себя. «Ну чего вот зацепилась?» «Это вот профдеформация. Много лет в чужие квартиры заходила, чтобы потом там сделать переделку. И это никак у меня не тормозится. Как-то параллельно все обдумывается, не затрагивая общения. И вот сейчас, помимо моей воли, я считываю обстановку. И хочется в шкаф заглянуть. А в целом квартира уютная». Андрей чем-то гремит, переставляя вещи. А я, наклонившись и вытянув шею, выглядываю дальше. Там еще один небольшой коридорчик. Подозреваю, что эти две двери — ванная и туалет. а кухня дальше. Симпатичная планировочка. Бывает и гораздо хуже. «А, вот, достал!» — радостно сообщает Андрей, и я быстро принимаю приличный вид. Типа не я тут пыталась заглянуть во все углы. «Можно идти». «Андрей, я переминаюсь с пятки на носок. Если Катя не против, может пойти тоже. Мама мне конфет прислала целую коробку, так что к чаю у меня сладостей полно». «Хочу!» Тут же нарисовывается детская мордашка. «Пап, можно? Меня же пригласили, и я поужинала». «Ого, а аргументы приводить она умеет». «Подслушивала», — вздыхает Андрей. Довольная Катя кивает. «Эх ты!» Снова вздыхает. «Ага». Катя, опустив голову, старательно делает вид, что ей стыдно. «А правда, конфет целая коробка?» Сразу же стреляет в меня любопытным взглядом. «Правда», — киваю я, — «но вопрос с количеством конфет тебе нужно решать с папой. Я в воспитательный процесс влезать не буду, тем более закармливать ребенка конфетами. Это решение должен принимать Андрей». «Две», — Андрей показывает два пальца. «Максимум три, но точно не больше. Яна, ты не подумай. Дочери я покупаю сладкое. Да и бабушки, дедушки балуют, но одними конфетами питаться нельзя». «Да знаю я», — с деловым видом заявляет Катя. «А вы теперь вместо тети Нади тут жить будете?» «Я сняла квартиру на полгода», — отвечаю. «Не вижу смысла врать. Если понравится в этом районе, буду искать здесь квартиру». «Катя, выключи все», — просит Андрей. «За 5 минут, мы, думаю, стеллаж не соберем». «Ага», кивает она и скрывается в комнате. Потом выбегает во вторую, выключая на обратном пути свет. «Готово!» Я выхожу первой. Все 3 шага до моей квартиры я пытаюсь сообразить, не валяется ли что провокационного. Беспорядок, конечно, но вроде не совсем кошмар. «Тетя Надя ремонт сделала», — говорит Андрей, войдя в квартиру. «Она уехала к дочке. Говорила, что примерно на год. И не хотела, чтобы квартира стояла пустой». «Отличная квартира, соглашаюсь. Проходите. У меня немного бардак. Только в воскресенье вещи прибыли. Вот, пытаюсь распихать все по местам. Получается пока так себе. Проходите. Я сейчас чайник поставлю. Чай какой? Черный, зеленый, с ягодами?» «Мне без разницы». Андрей пожимает плечами. «А Кате вообще не важно. Главное — конфеты». «Ага». Дочь его охотно поддерживает. Андрей и Катя, осторожно перешагивая, проходят в комнату. «А как ты сама собиралась поднять стеллаж?» — спрашивает Андрей. «Ай!» — отмахиваюсь. «Есть методики сборки. Это довольно простая и легкая конструкция. У меня пока не очень уютно, но я собираюсь это исправить в ближайшее время. Сначала чай или стеллаж?» «Давай стеллаж». Андрей ставит чемоданчик с инструментами на пол. «Ты уже все распаковала». «Хотелось поскорее его собрать», — говорю с улыбкой. «Вот инструкция. Я беру с кровати листок с картинками, которые должны были помочь собрать этот набор деревяшек в приличную конструкцию. Но не уверена, что от нее будет толк». «Будем считать, что это головоломка», — весело подмигивает мне Андрей. «Главное, чтобы не мозгосломка!» Я окидываю скептичным взглядом набор деревяшек. «На какой стене надо поставить?» Андрей открывает чемоданчик. «Набор действительно отличный, я такие знаю». «Не к стене», — я улыбаюсь, — «посередине. Нужно перегородить вот так. Я провожу рукой линию в воздухе. Это будет такое легкое зонирование. А в этой части сделаю подобие кабинета. Я не могу работать на кухне или на кровати. Мне нужна рабочая атмосфера». «Хорошо». Андрей, сидя на полу, разворачивается. «Надеюсь, мы соберем его быстро». «Я тоже очень надеялась. На вид было все просто.